Глава 8. Временный штаб сводной пехоты бригады находился в 7 километрах от космодрома. Он был укрыт под основанием высокого холма и представлял собой бункер из сверхпрочного бетона. Штаб прикрывал взвод охраны, расчет мобильного комплекса ПВО и неполная, две машины, батарея тяжелых самоходных орудий, способных вести огонь прямой наводкой на дистанции до 6 километров. Временным он назывался потому, что все штабы на Меринаде были таковыми. Иметь постоянное расположение здесь было непозволительной роскошью и глупостью. Небольшое помещение, 5 на 3 метра, кабинет Кронера Твилда, сейчас было заполнено людьми до отказа, говорил Твилд. Изредка он оборачивался к большому монитору, висящему позади него на стене, и указывал на карту. «Асвинт! Центральный материк восточного полушария. Именно там, в квадрате 42-17, был обнаружен город. Точнее, то, что осталось от него после катаклизма. Поисковая группа нашла его после того, как пропахала половину континента. От наблюдения сверху он скрыт деревьями. Как говорят наши высокомудрые ученые, это самая важная находка на планете. Практически целое здание дороги. Вроде как обнаружили электронные носители информации. Впрочем, с этим вы можете ознакомиться отдельно. Сейчас о другом. С Лагашета пришел недвусмысленный приказ взять город под контроль и удерживать до тех пор, пока ученые не вытащат из него все, что им нужно». Кронер, высокий коренастый мужчина лет 40-45, с коротко стриженными рыжими волосами, бледным лицом и упрямо сжатыми губами, сделал паузу и посмотрел на присутствующих. Здесь были командиры всех трех батальонов, командир разведроты, командиры эскадрильи, дивизиона ПВО и других подразделений. Кроме них был представитель группы ученых, работающих на раскопках. «Исходя из того, что бригада располагает весьма скудными силами и средствами усиления, штаб разработал следующий план действий». Коронер встал боком к экрану и поднял джойстик. Кружок зеленого цвета замер почти в центре континента Асвинт. «Найденный город будет охранять 8-й пехотный батальон, майор Рингу». В ближнем ряду встал высоченный офицер с совершенно седыми волосами и небольшой щеточкой усов над верхней губой. Массивная тяжелая фигура, длинные руки, немного ссутуленные плечи. Когда майор встал, он попробовал принять положение смирно, но плечи так до конца и не распрямились. «Вам необходимо занять позиции на подступах к городу. Точные места организации опорных пунктов и огневых позиций определите сами». «Есть». «Придаем вам батарею мобильных комплексов ПВО и батарею самоходных арт-установок. По нашим сведениям, неподалеку от города есть несколько возвышенностей. Это отличные позиции для комплексов ПВО и систем дальнего обнаружения». Коронер нажал несколько клавиш на джойстике, копируя информацию непосредственно на личный компьютер майора. Теперь у того была самая подробная карта района. «У вас на постоянной связи будет авиация, и в случае обострения обстановки вы всегда сможете вызвать подкрепление. Дальше». Твилд кивком разрешил Рингу сесть. «Согласно нашим расчетам и прикидкам, на сегодняшний день дедлайн на Меринаде располагает силами, несколько уступающими нашим. Однако это не мешает им вести активные действия на Асвинте. Судя по всему, они готовы атаковать город и попробовать отбить его. Необходимо упредить противника, то есть сковать его силы, отвлечь от города, хотя бы временно. Для этого штаб решил перебросить на Асвинт 2-й сводный батальон майора Девата». Взоры присутствующих скрестились на вставшем у входа майоре. Среднего роста жилистый поджарый. Фигуры похожи на фехтовальщика, только предплечья излишне перекачаны, и ладони непропорционально большие для такого роста. Опытные бойцы без труда различили бы в нем мастера контактной борьбы, одного из видов армейского единоборства, где кроме бросков, болевых и удушающих, разрешены удары локтями и коленями. Так как в схватке огромное значение имеет хороший захват, то у любого достигшего успеха в борьбе руки напоминают лопату. Взгляд прожигающий, почти рентгеновский, лицо неподвижное, скулы широкие, сильно выступают, немного уродуя вид. «Вам, майор, предстоит очень тяжелая задача. Батальон должен вести активную разведку и постоянно атаковать противника. Не дайте им вести поиск или готовить удар по городу. Коронер сделал небольшую паузу, давая время компьютеру загрузить карту в компьютер майора, а заодно подбирая слова для дальнейшего объяснения. «Не скрою, ваш батальон мы практически бросаем на съедение противнику. К нему будет приковано внимание врага, и, соответственно, все удары нанесут по вам». «Это ясно», — проскрежетал жестким голосом Деват. «Но позволю себе заметить, у меня две роты наемников из трех. Если вторая рота состоит из ветеранов, и на нее еще можно рассчитывать, то третья рота — новички, не прошедшие даже полного курса подготовки. Они просто физически не способны вести столь интенсивные боевые действия, да еще в условиях постоянного прессинга». Коронер кивнул, нашел взглядом командира третьей роты капитана Утривана. Тот сидел неподалеку от Девата и хмурил брови. Ему было ясно, что наемники, по сути, обречены. «Что ж, будем откровенны, господа. Наемники — расходный материал. Это касается всех, в том числе ветеранов. Мы поставлены в условия, когда надо жертвовать частью сил. Жертвовать отдельными подразделениями. Так пусть это будет наименее ценное, наименее значимое подразделение. Таким образом, мы сохраним равитанские силы для решающих боев». Деват промолчал, хотя коронер ждал от того реплики. Видимо, офицер просто не захотел перебивать начальство. «Конечно, командирский состав рот необходимо сохранить. По крайней мере, сделать все, чтобы равитанцы не понесли потерь. Что до наемников? Утриван, как вы оцениваете их состояние?» «Весьма скромно», — встал капитан. «Подготовка на среднем уровне, сплоченность, слаженность на низком. Дисциплина тоже. Ротных и тем более батальонных учений у них не было. Взаимодействие с тяжелой техникой и авиацией не отработано. Точнее, отработано только теоретически». «Ясно. Что ж, господа, вы сами слышали. Мы, конечно, не будем бросать роту в мясорубку, но все штурмовые и поисковые операции на них. Кроме того, майор Деват, ваш батальон будет оснащен машинами, снятыми с консервации. По обычному штату. Новую технику мы оставим здесь, для укрепления обороны». «Есть!» Тем же жестким голосом ответил Деват. «Далее. Первый сводный батальон остается здесь. Его задача — обеспечение охраны материка. Я понимаю, что силами 600 человек это сделать невозможно. Но не будем забывать, что нам противостоит не корпус и не армия, а такая же неполная бригада, если не меньше. Майор Батист». Сидевший рядом с Деватом офицер поспешно встал. Был он невысок, строен, с лицом кинозвезды и манерами аристократа. Даже здесь, в подземном бункере, он выглядел словно на светском рауте. Отутюженная форма, без единой складки, аккуратно подвернутые рукава, сверкающий золотом знак на правой стороне груди. «В вашем батальоне одна рота, наемники, новички. Это не лучший вариант, но, думаю, среди опытных бойцов, и они будут выглядеть вполне прилично». «Так точно, господин коронер. Мы в штабе уже прикинули план, который предусматривает не только несение боевой службы наемниками, но и продолжение их обучения. Насколько, конечно, это возможно в полевых условиях». «Похвально», — одобрительно заметил коронер. «Действуйте. Наша помощь вам обеспечена. Таким образом», — продолжил он после короткой паузы, «мы распределяем силы бригады между двух материков. Это даст нам возможность выполнять приказ руководства и не терять контроля над ситуацией, по крайней мере, до тех пор, пока Датлай не будет существенно наращивать свой контингент». В конце совещания, когда уже были отработаны все вопросы перегруппировки сил и определен порядок передислокации подразделений, коронер заметил: «И еще одно. Будьте готовы при необходимости быстро свернуть все работы и покинуть места дислокации. Я не исключаю варианта, когда нам придется уйти с планеты». Видя недоуменные взгляды присутствующих, Твилт пояснил: «Это на тот случай, если с Лагашета придет приказ об эвакуации». Он не стал развивать тему, но все поняли, что коронер имел в виду. Эвакуация будет только в том случае, если Датлай начнет полномасштабное вторжение на Лагашет. Когда офицеры покинули помещение, начальник штаба бригады майор Леребрант заметил: «Если мы посылаем второй батальон на убой, может быть, имел смысл свести воедино всех наемников? Вполне боеспособная часть, тем более там целая рота ветеранов, а Равитанцев поберегли бы. Есть же соответствующий приказ не создавать наемных структур выше роты. Я помню. А ты помнишь, прищурился коронер, после чего был издан этот приказ? Лерри Брандт кивнул. Это он тоже помнил. 20 лет назад, когда Равитан только начинал привлекать наемные силы с колониальных планет к воинской службе, было создано несколько отдельных рот и 2 батальона. Один из батальонов был послан на самый сложный участок Равитанско-Анкеварского фронта на планете Кафти. Батальон сходу попал в жесткий переплет и на какой-то момент оказался оторванным от основных сил. Подразделения Анкевара здорово потрепали батальон, загнали его в ущелье, что пересекал район на всем его протяжении, и перекрыли все выходы. Наемники сумели выйти из окружения, потеряв почти половину состава, но отыскать своих сразу не смогли. В батальоне назрел бунт, что никак не ожидал равитанское руководство. Им тогда и в голову не приходило, что воины позднего средневековья, в основном отставные солдаты и пираты, привыкли решать проблемы таким образом. Привыкшие же к мятежам и переворотам наемники за день перебили всех офицеров равитанцев, сержантский состав, потом отыскали в медицинском пункте спирт и, как водится, устроили пьянку. В те времена в батальонном медотделении служили женщины. Их было 5 из 7 человек медицинской группы. Когда озверевшая толпа взяла их машину штурмом, женщины не успели убежать и попали в плен. Как поступать с такой добычей, знал каждый наемник, благо имел богатый опыт. Из 5 женщин 3 не пережили ночи. Еще одна скончалась утром, после того, как ее по второму разу пропустили через 50 человек. 5-я, истерзанная до предела, сумела выхватить пистолет у одного из насильников, застрелила его и себя. Командование равитанскими силами тем временем пыталось отыскать пропавшую часть и выслал на поиски несколько мобильных групп. Одна из них и нашла совершенно обессиленного капрала, сумевшего удрать от наемников. От него и узнали о произошедшем. В район нахождения батальона была срочно выслана усиленная группа, но она обнаружила только тела женщин, разгромленный лагерь и сожженную технику. Разъяренные равитанцы через час отыскали толпу наемников. Те шли в сторону лесного массива, намереваясь найти там укрытие. По взбунтовавшейся толпе нанесли ракетный удар, а досмотровая группа добила нескольких уцелевших наемников. Равитан никогда не прощал предательство и издевательство над своими людьми. После этого случая центральный штаб равитанских сил издал специальный приказ, который ограничивал формирование наемников отдельно ротой. Ее обычно включали в состав равитанских батальонов, воюющих в колониях. Таким образом, наемники были под постоянным контролем превосходящих сил регулярных войск и больше не могли устраивать беспорядки. Тот же приказ запретил использовать женщин в батальонных медотделениях, даже в равитанских частях. «Начиная переброска подразделений», — сказал начштаб коронер. «Сначала 2-й батальон, потом 8-й». «Есть. И усиль авиационное прикрытие», — после некоторого колебания добавил Твилд. «Дотлай наверняка засечет переброску такого количества техники и попробует напасть. Нам нельзя терять технику и людей, их и так мало». «Сейчас 8:20», — взглянул на часы Лерри Брандт. «Операцию начнем в 10 часов. Думаю, к 22 все закончим. Ночью идет на подготовку временного лагеря и развертывание внешнего периметра обороны. А вот на полную подготовку обороны города нужно не менее 2 суток, если не больше». «Скорее всего», — согласился коронер. «Дотлайцы не дураки. Поймут, куда мы перебрасываем силы. У них на Свинте разведгруппы общей численностью не меньше 2 взводов. Слотесты, где у них главная база, на Асвинт они смогут перебросить подкрепление в течение 10 часов, а авиаудар смогут нанести почти сразу». «Вряд ли они нанесут удар ночью. Им это ничего не даст. А подключать наземное подразделение они не станут. Скорее всего, это произойдет уже утром или днем. К тому моменту 2-й батальон развернет оборону и сам перейдет к активным действиям. Под их прикрытием мы начнем переброску 8-го батальона и инженерных подразделений». Коронер посмотрел на часы, еще раз мысленно прикинул расклад по времени и удовлетворенно кивнул. «Все, начинаем». Донесение о раскрытии агентурной сети легло на стол куратора колонии Сантона через несколько часов после отбытия транспорта на Меринаду. Сантон немедленно затребовал развернутый доклад, и еще через час один из помощников куратора докладывал начальнику о сути проведенной работы. «Агент работал в Добавиле под видом моряка торгового галеона. Вроде как вербовал людей для службы на кораблях одного из королевств Стама. На самом деле отбирал добровольцев для шпионажа за колонией. Скольких он успел завербовать, мы пока не знаем». «Где агент?» — перебил его Сантон. «Погиб». «Как?» Помощник виновато опустил голову. «Всадил нож в сердце. Едва только понял, что его сейчас хватит. Мы просто не успели подготовить операцию, работали экспромтом». «А в результате упустили противника и оборвали все нити, ведущие к агентуре датлайцев. Ладно. Все материалы по этому делу мне на компьютер через час. Свидетели захвата есть?» «Нет. Мы кое-что прояснили». «Ну?» «Судя по косвенным данным, та троица, что бежала из лагеря, агенты дотлая, видимо, из местных, имели задание проникнуть на объекты колонии и собрать информацию». «Зачем они тогда побежали?» «Поняли, что после окончания курса их могут куда-то услать, ну и решили не рисковать. Поэтому и оружие прихватили, отстреливаться от погони. А другую троицу склонили к побегу, чтобы замаскировать свои намерения». «Так», — протянул куратор, — «они сюда проникли. Вот что. Отправьте в лагерь наших людей. Надо поднять личные дела наемников и выяснить, не отправили ли мы кого из агентов дотлая на Меринаду. Не у всех могли сдать нервы». «Есть». «И предупредите капитана Ядлинга, пусть будет в курсе дела. И в следующий раз более тщательно отбирайте кандидатов в наемники». «Сделаю немедленно». «Доклад о работе наших людей на Стаме должен быть у меня к вечеру. К 20:00. Свяжитесь с префектом. Выясните, готовы ли его подразделения, которые будут отправлены на Стам». «Понял». «Действуйте». История освоения западного полушария на Лагошете была во многом похожа на такие же истории в других мирах. В конце 14 века наиболее развитые страны материка Стама начали посылать экспедиции для поиска новых путей сообщения с отдельными провинциями и колониями. Из-за несовершенства навигационного оборудования и незнания реального устроения планеты, некоторые корабли теряли курс и после многомесячных блужданий по безбрежным водам океанов приставали к берегам незнакомых земель. О том, что это земли других континентов, капитаны узнавали не сразу. Еще несколько лет прошло, прежде чем до них, как и до правителей стран, дошло, что они отыскали совершенно новые земли, лежащие на другом конце океана. Так началось освоение западного полушария. Золото, серебро, драгоценные камни, пряности, редкие фрукты и овощи – далеко не полный перечень грузов, которыми заполняли трюмы предприимчивые торговцы. Как всегда в таких случаях, вместе с купцами и солдатами на новые земли шли представители церкви. Они спешно обращали в новую веру аборигенов, несогласных и непокорных убивали, а их имущество забирали в церковную казну. Из трех материков западного полушария наиболее освоенным оказался континент Прева. Загнав аборигенов в леса и степи, переселенцы начали строить поселки, разбивать поля, пахать землю, возводить мануфактуры и первые заводы. Через 100 лет после обнаружения новых земель на северо-западных территориях Превы, наиболее освоенных и заселенных выходцами со Стама, возникло новое государство – Ново-Саксония. Оно объявило о своей независимости и о готовности защищать свои земли силой. Саксония – одно из самых могучих королевств запада Стама, несогласное с потерей колонии, послало войска на покорение мятежников. Трехлетняя война закончилась поражением Саксонии. Королевство не смогло продолжать войну в условиях конфронтации с соседями и неустойчивой обстановки внутри страны. Так первое государство Нового Света обрело независимость. Страны Старого Света извлекли уроки из произошедшего и не выпускали ситуацию из-под контроля на других материках Салтара и Гемвилла. Впрочем, их колонии там были не такими большими, как на Преве, и удержать их в подчинении было гораздо проще. Когда на Лагошете появились равитанские силы, Новосаксония уже пережила начальный период становления и ускоренными темпами расширяла земли и укрепляла границы. Новое государство занимало совсем небольшую часть северо-западной части материка, остальные земли были заселены аборигенами. В своем развитии они недалеко ушли от родоплеменного строя, только-только научились добывать железо и медь и не представляли большой проблемы Новой Саксонии. Появление чужаков произвело на местное население огромное впечатление. Они казались сродни богам. Невиданные повозки, летающие по воздуху, страшное оружие, механизмы и агрегаты, имеющие огромную мощь. Но постепенно удивление и испуг прошли. Тем более пришельцы объявили, что им не нужны жизни людей, и что они только берут все земли под свое управление. Взамен послушанию обещают помощь и защиту. Человек привыкает ко всему. Привыкли к пришельцам. И теперь не вздрагивали при виде затянутых в странную материю фигур. Даже считали их присутствие чем-то вроде гарантии безопасности, что равитанцев вполне устраивало. Вербовочный пункт колонии в Добавиле представлял собой небольшое помещение на первом этаже двухэтажного каменного здания. Посетив его, Мебраст и Олмер проверили ход вербовки новых кандидатов в наемники, просмотрели личные дела некоторых, с тремя даже поговорили. Это были типичные любители легкой наживы. Среднего возраста, то есть под 30, ловкие, хваткие, наглые. Умело орудовавшие шпагой, кинжалом, пикой, мушкетом. Они успели повоевать на стаме, участвовали в нескольких экспедициях-налетах на Гемвилле и перед возвращением домой заскочили сюда. Спустили почти всю добычу в кабаках и тавернах, поучаствовали в доброй дюжине драк и дуэли, и теперь с остатками былых богатств сидели в порту и ждали подходящего корабля. За проезд им платить нечем, так что они хотели наняться моряками. Услышав о необычном предложении, решили посмотреть, что это такое. Роскошные условия им понравились, неприязни не вызвали, и они подписали начальный контракт и стали кандидатами. «Сброд!» — констатировал Олмер, когда за последним из наемников закрылась дверь. «Лучший вариант — повесить до прибытия в лагерь!» «Как обычно», — кивнул лейтенант. «В основном к нам такие и идут. Идеалистов и прекраснодушных юношей мы сами не берем». «Приходили несколько человек», — прогудел капрал Жере, начальник вербовочного пункта. «Выпускники богословского факультета местного университета. Обычное любопытство. Верно ли, что есть другие миры, и правда ли, что звезды — не небесные фонари, зажигаемые богом? Я турнул их, хлюпики. Упадут на первом же километре круса». «Проверяйте всех на полиграфе», — посоветовал Мебраст. «Если нам захотят опять подсунуть шпионов, надо вычислить их заранее. И что с ними делать? Шеи сворачивать?» «Зачем?» «Отправляйте в лагерь. Там их и возьмем в оборот». «Плохо идет дело», — посетовал Жерем. «Желающих немного. Всех, кого можно было, мы взяли. Из местных больше никто не хочет. А с приходящих со стама судов и не возьмешь». «Ничего», — успокоил Мебраст. «Мы скоро откроем вербовочные пункты на стаме. Тогда будет попроще. Закончив проверку, Мебраст и Олмер вылетели обратно». «Я высажу тебя в Партеке», — капрал кивнул. Партек — небольшой поселок в 12 километрах от лагеря. Там был расположен пост ПВО. У них можно было взять машину. «Ярлингу доложишь, что вербовка идет плохо. Набрано всего 27 человек, и не факт, что они все подойдут. Надо форсировать набор на Гемвилле и открывать пункты на стаме». «Хорошо». КНИП шел почти на пределе скорости на высоте 7 километров. В режиме частичной маскировки. С земли разглядеть ее было трудно. Такой вариант полета над поселениями аборигенов был предписан в штабе, чтобы лишний раз не тревожить тех. На подлете к посту Мебрас сбросил скорость, переговорил с командиром поста и пошел на посадку. Высадив капрала, он взмыл в воздух и полетел дальше на юг. У префекта лейтенант задержался на 2 часа, сначала делая доклад и отвечая на вопросы, а потом участвуя в рабочем совещании на правах заместителя Ядлинга. В лагерь он прилетел днем и только здесь узнал, что Олмер до места не доехал. Исчез на дороге с поста ПВО.